«Это тебе спасибо», — подумал Роберт Джордан. «Какое счастье, что манекены не употребляют спиртного. У меня совсем немного осталось». «Как же я рад видеть этого старика», — подумал Роберт Джордан. Он посмотрел на Ансельму, шагая рядом с ним вверх по склону, и опять хлопнул его по спине. «Я рад тебя видеть, старик», — сказал он ему. «Когда я не в духе, стоит мне только посмотреть на тебя, и сразу легче делается. Ну, пойдем, пойдем». Они поднимались в гору сквозь метель. «Возвращение в чертоги Пабло», — сказал Роберт Джордан. По-испански это прозвучало великолепно. «Чертоги страха», — сказал Ансельмо. «Чертоги бессилия», — подхватил Роберт Джордан. «Какого бессилия?» — спросил Фернандо. «Это я так», — сказал Роберт Джордан. «Того самого». «А почему?» — спросил Фернандо. «А кто его знает?» — сказал Роберт Джордан. «В двух словах не расскажешь. Спроси Пилар». Он обнял Ансельмо за плечи, притянул его к себе и крепко встряхнул. «Знаешь что?» — сказал он. «Я рад тебя видеть. Ты даже представить себе не можешь, что это значит в этой стране найти человека на том же самом месте, где его оставил». Вот какое он чувствовал доверие и близость к нему, если решился сказать хоть слово против страны. «Мне тоже приятно тебя видеть», — сказал Ансельмо. «Но я уже собирался уходить». «Черта с два!» — радостно сказал Роберт Джордан. «Ты замерз бы, а не ушел». «Ну, как там наверху?» — спросил Ансельмо. «Замечательно!» — сказал Роберт Джордан. «Все совершенно замечательно!» Он радовался той внезапной радостью, которая так редко выпадает на долю человека, которому приходится командовать в революционной армии. Такая радость вспыхивает, когда видишь, что хотя бы один твой фланг держится крепко. «Если бы оба фланга держались крепко, это было бы уж слишком», — подумал он. «Не знаю, кто бы мог вынести такое. А если разобраться в том, что такое фланг, любой фланг, то можно свести его к одному человеку». Да, к одному человеку. Не такая аксиома была ему нужна. Но этот человек надежен. Один надежный человек. «Ты будешь моим левым флангом, когда начнется бой», — думал он. «Говорить тебе об этом сейчас, пожалуй, не стоит. Бой будет очень короткий», — думал он, — «но и очень славный бой. Ну что ж, мне всегда хотелось самостоятельно провести хоть один бой. Я всегда находил погрешности в тех боях, где командовали другие, начиная с Азенкура и до наших дней. Свой собственный бой». Надо провести как следует. Это будет бой короткий, но безупречный. Если все сложится так, как оно должно сложиться по моим расчетам, то этот бой будет действительно безупречен. «Нет, правда», — сказал он Ансельму, — «я ужасно рад тебя видеть». «И я рад видеть тебя», — сказал старик. Сейчас, когда они взбирались по склону в темноте, и ветер дул им в спину, и их заносило снегом, Ансельмо уже не чувствовал себя одиноким. Он перестал чувствовать свое одиночество с той минуты, как Инглес хлопнул его по плечу. Инглес был веселый, довольный. Они шутили друг с другом. Инглес сказал, что все идет хорошо и тревожиться не о чем. Глоток абсента согрел Ансельмо, и ноги у него тоже начали согреваться от ходьбы. «На дороге ничего особенного», — сказал он. «Ладно», — ответил ему Инглес, — «покажешь мне, когда придем». Ансельмо шел радостный, и ему было очень приятно думать, что он не покинул своего наблюдательного поста. Если бы он вернулся в лагерь, ничего бы плохого в этом не было. Это был бы вполне разумный и правильный поступок, принимая во внимание обстоятельства, думал Роберт Джордан. Но он остался, выполняя приказ, думал Роберт Джордан. Выстоять на посту в такую снежную бурю — это о многом говорит. Недаром по-немецки «буря» и «атака» называются одним и тем же словом «штурм». Я бы, конечно, мог подобрать еще одного-двоих, которые остались бы на посту. Ну, конечно, мог бы. Интересно, остался бы Фернандо? Вполне вероятно. В конце концов, он сам вызвался проводить меня сюда. Ты думаешь, он остался бы? А как бы это было хорошо? Упорства у него хватит. Надо будет прощупать его. Интересно знать, о чем сейчас думает этот манекен. «О чем ты думаешь, Фернандо?» — спросил Роберт Джордан. «А почему ты спрашиваешь?» «Из любопытства», — сказал Роберт Джордан. «Я очень любопытный». «Я думаю об ужине», — сказал Фернандо. «Любишь поесть?» «Да, очень». «А как ты находишь Пилар?» «Стряпает вкусно?» «Так себе», — ответил Фернандо. «Прямо второй Кулич», — подумал Роберт Джордан. «А все-таки мне кажется, что он бы остался». Они медленно взбирались по склону сквозь метель. Глава 16. «Эль Сордо был здесь», — сказала Пилар Роберту Джордану. Они вошли из холода в дымное тепло пещеры, и женщина кивком подозвала Роберта Джордана к себе. Он пошел насчет лошадей. «Хорошо. А мне он ничего не просил передать?» «Вот только то, что пойдет насчет лошадей». «А как дела у нас?» «Не знаю», — сказала она. «Полюбуйся на него». Роберт Джордан увидел Пабло сразу, как только вошел, и Пабло ухмыльнулся ему. Сейчас Роберт Джордан опять посмотрел на Пабло, сидевшего за столом, и с улыбкой помахал ему рукой. «Инглес!» — крикнул Пабло. «А снег-то все еще идет, Инглес!» Роберт Джордан кивнул. «Сними сандалии, я их посушу», — сказала Мария. «Повешу вот тут, перед очагом». «Смотри, не сожги», — сказал ей Роберт Джордан. «Я босиком не хочу расхаживать». «В чем дело?» — повернулся он к Пилар. «Что это у вас, собрание? А разве часовых не выставили?» «В такую метель! Ха!» За столом, прислонясь к стене, сидели шестеро мужчин. Ансельмо и Фернандо все еще стряхивали снег с курток и штанов и постукивали ногами о стену у входа в пещеру. «Сними куртку», — сказала Мария, — «а то снег растает, и она намокнет». Роберт Джордан стащил с себя куртку, стряхнул снег с брюк и развязал шнурки своих альпаргат. «Намочишь тут все кругом», — сказала Пилар. «Ты же сама меня позвала». «Ну и что же? Вернись ко входу и стряхни снег там». «Прошу прощения», — сказал Роберт Джордан, становясь босыми ногами на земляной пол. «Разыщи-ка мне носки, Мария». «Господин и повелитель», — сказала Пилар и сунула полено в огонь. «Надо пользоваться тем временем, которое еще есть», — ответил ей Роберт Джордан. «Тут заперто», — сказала Мария. «Возьми ключ». И он бросил ключ Марии. «К этому замку не подходит». не в этом мешке, а в другом. Они там, наверху, сбоку. Девушка вынула носки, затянула завязки у рюкзака, заперла замок и подала Роберту Джордану носки вместе с ключом. «Садись, надень носки и разотри ноги как следует», — сказала она. Роберт Джордан усмехнулся, глядя на нее. «Может, ты мне их волосами осушишь?» — спросил он специально для Пилар. «Вот свинья», — сказала Пилар. «Сначала корчил из себя властелина, теперь на место самого бывшего Господа Бога метит. Стукни его поленом, Мария!» «Не надо», — сказал ей Роберт Джордан. «Я шучу, потому что я доволен». «Ты доволен?» «Да», — сказал он. «По-моему, все идет прекрасно». «Роберто», — сказала Мария, — «садись вот сюда, посуши ноги, а я дам тебе чего-нибудь выпить, чтобы ты согрелся». «Можно подумать, что до него никому не случалось промочить ноги», — сказала Пилар. «Что с неба ни разу ни одной снежинки не упало». Мария принесла овчину и бросила ее на земляной пол. «Вот», — сказала она, — «подложи себе под ноги, пока сандалии не просохнут». Овчина была недавно высушенная и недубленая, и когда Роберт Джордан встал на нее, она захрустела, как пергамент. Очаг дымил, и Пилар крикнула Марии: «Раздуй огонь, дрянная девчонка! Что тут, коптильня, что ли?» «Сама раздуй», — сказала Мария. «Я ищу бутылку, которую принес Эль Сордо». «Вон она за мешками», — сказала Пилар. «Что ты с ним нянчишься, как с грудным младенцем?» «Вовсе нет», — сказала Мария. «Не как с младенцем, а как с мужчиной, который озяб и промок, и который пришел к себе домой. Вот, нашла». Она протянула бутылку Роберту Джордану. «Это то, что ты пил днем. Из такой бутылки можно сделать хорошую лампу. Когда мы опять будем жить при электричестве, какая из нее лампа получится?» Она с восхищением посмотрела на плоскую бутылку. «Это как пьют, Роберто?» «Разве я не инглес?» — сказал ей Роберт Джордан. «На людях я называю тебя Роберто», — тихо сказала она и покраснела. «Как ты будешь пить, Роберто?» «Роберто!» — хриплым голосом проговорил Пабло и мотнул головой в сторону Роберта Джордана. «Как ты будешь пить, Дон Роберто?» «А ты хочешь?» — спросил Роберт Джордан. Пабло покачал головой. «Я напиваюсь вином!» — с достоинством ответил он. «Ну и ступай к своему Бахусу», — сказал по-испански Роберт Джордан. «Первый раз про такого слышу», — с трудом выговорил Пабло. «Здесь, в горах, такого нет». «Налей Ансельмо», — сказал Роберт Джордан Марии. «Вот кто действительно озяб». Он надевал сухие носки, ощущая во рту чистый и чуть обжигающий вкус виски с водой. «Но это не то, что абсент. Это не обволакивает все внутри», — думал он. «Лучше абсента ничего нет». «Кто бы мог представить себе, что здесь найдется виски?» — думал он. «Но если уж на то пошло, так единственное место во всей Испании, где можно рассчитывать на виски, — это Лагранха. Но каков Эль Сордо? Мало того, что расстарался достать бутылку виски для гостя-динамитчика, он еще не забыл захватить ее с собой и оставил здесь. Это у них непростая любезность. Любезность — это выставить бутылку и церемонно выпить с гостем. Так и сделал бы француз и приберег бы оставшиеся для другого случая, но проявить неподдельное внимание к гостю. в своей предупредительности не только достать то, чего ему, может быть, было бы приятно выпить, но принести и оставить, в то время как сам занят чем-то таким, что дает все основания думать лишь о самом себе и о своем деле, на это способны только испанцы. Лучшие из них не забывают захватить с собой виски. Вот одна из тех особенностей, за которые ты любишь этот народ. «Не надо романтизировать их», — подумал он. «Испанцы бывают разные, так же, как и американцы. Но все-таки захватить с собой виски — это просто великолепно.